Эпилог. Джейсон. «Хочу тебе кое-что показать», — шепчу я, притягивая Одри ближе. Она смотрит на меня снизу вверх, и в ее глазах танцуют искорки любопытства. Я заинтригована. Веду ее через гостиную, и волнение разливается по груди горячей волной, будто я снова 17-летний пацан, ведущий девчонку к себе впервые. Хотя этот дом уже помнит наши страстные стоны. Но тогда все было по-другому. Тогда она была с Дэйвом. Тогда я не знал, выберет ли она меня. Мы страстно желали друг друга каждую чертову секунду, и это желание чуть не убило нас обоих. Ее пальцы переплетены с моими. Тепло ее ладони — самое настоящее, что я чувствовал за последние недели. Когда она прибежала ко мне в офис, когда сказала, что любит меня, что выбирает меня, я не сразу поверил. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. А потом явилась Виктория со своим жалким шантажом. С результатами теста, которые должны были меня напугать. С намеками на сына, о котором я якобы ничего не знаю. Я уверен, это был блеф. Виктория всегда умела манипулировать, и это был ее последний козырь. Но какая-то часть меня глубоко внутри все же мучается. А вдруг? Вдруг где-то есть ребенок, мой ребенок, о котором я ничего не знаю. Но даже эта мысль не заставила меня усомниться в выборе. Я выбрал Одри. И выберу снова и снова, сколько бы раз ни пришлось. Потому что она — это все. «Куда мы идем?» — спрашивает она, и я слышу улыбку в ее голосе. Солнце уже клонится к горизонту, и золотисто-розовый свет заливает коридор. Вечер в Лос-Анджелесе — мое любимое время. Город начинает светиться огнями, небо окрашивается в невероятные оттенки, и все становится каким-то интимным. «Сюрприз», — отвечаю я, останавливаясь перед дверью в дальнее крыло дома. Это помещение пустовало с тех пор, как я купил виллу. Я не знал, что с ним делать. Спортзал у меня есть, бильярдная — не мое. А потом появилась она, и я понял. Открываю дверь. Одри замирает на пороге, ее губы открываются от удивления. Зал залит теплым вечерним светом из панорамных окон. Вид на голливудские холмы, город внизу, небо цвета персика и лаванды. Пол — светлое дерево, такое же теплое, как в ее любимой студии. Зеркала вдоль одной стены, полки с блоками для йоги, ремнями, валиками и три воздушных гамака, свисающих с потолка, нежно-лавандовые. «Джейсон», — шепчет она, входя внутрь, — «это когда ты успел?» Я прислоняюсь к дверному косяку, скрестив руки на груди, наблюдая, как она медленно идет по залу, касается рукой ткани гамака, смотрит в окно. На ней легкое белое платье с длинной молнией на спине, волосы распущены волнами. Босая. Такая чертовски красивая, что больно смотреть. До того, как потерял последнюю надежду и решил улететь навсегда, я готовился к тому, чтобы встречаться с гимнасткой, и потихоньку сделал ремонт. Признаюсь я. Одри смеется, сначала легко, с этой своей озорной ноткой, но потом смех стихает, и в глазах появляется что-то нежное, почти болезненное. «Значит, у тебя теперь фетиш на гимнастках?» — шутит она, но я слышу, как дрогнул голос. «Только на одной», — отвечаю серьезно, притягивая ее ближе, чувствуя, как бьется ее сердце под моей ладонью. Не знаю, но почему-то этот ремонт придавал мне веры. Каждый раз, когда выбирал зеркала, когда устанавливал гамаки, я представлял, как приведу тебя сюда. Как ты будешь стоять здесь, в этом свете. Как будешь смотреть на меня. Я делаю паузу, сглатываю. Это было единственное, что не давало мне окончательно сломаться. Мысль, что однажды, может быть, ты все-таки будешь здесь, со мной. Одри замирает, и я вижу, как ее глаза наполняются влагой. «И вот я здесь», — шепчет она, поднимая руку к моему лицу. «С тобой». «Да». Выдыхаю я, накрывая ее ладонь своей. «И я больше никогда тебя не отпущу». «А я тебя», — шепчет Одри, и в ее глазах блестят слезы. «Теперь тебе не придется ездить в город ради занятий». Добавляю я тише. «Все, что тебе нужно, здесь». Включая меня. Одри замечает небольшую колонку на полке у окна. Подходит, проводит пальцами по гладкой поверхности. «Даже музыку предусмотрел», — шепчет она. «Я хотел, чтобы тебе здесь было комфортно», — отвечаю я, — «чтобы ты чувствовала себя как дома». Одри включает колонку, и через мгновение зал наполняется медленной, чувственной мелодией. Низкие басы, томный ритм, что-то из ее плейлиста, который я случайно слышал, когда мы вместе ехали в машине. Играет Беннелд, Шайен, Амида, Her Name. Она оборачивается ко мне, и уголок ее губ приподнимается в той самой улыбке, игривой, дерзкой, от которой у меня каменеет все в паху. «Спасибо», — шепчет она. «Это невероятно. Самый лучший подарок». Пауза. Музыка обволакивает нас. Затем Одри делает шаг назад, поворачивается ко мне спиной. Ее руки медленно тянутся к молнии на платье. «Но...» — продолжает она, отступая на шаг. «Признайся честно, ты сделал это не только ради того, чтобы я не ездила в город на йогу». Я усмехаюсь, засовывая руки в карманы джинсов, чтобы не схватить ее прямо сейчас. «Хм...» — делаю я невинное лицо. «А для чего же?» Одри медленно проводит рукой по шее, откидывая волосы назад. Она не отвечает и медленно расстегивает молнию, сверху вниз, и я слышу каждый щелчок в тишине. Ткань расходится, открывая гладкую кожу спины, позвоночник, изгиб поясницы. Время останавливается. Ничего под платьем. Совсем ничего. Одри медленно стягивает платье с плеч, позволяет ему скользнуть вниз по телу, по груди, по талии, по бедрам, пока оно не падает к ее ногам белой лужицей. Она стоит передо мной обнаженная, в лучах заката, и я забываю, как дышать. Золотистая кожа, изгибы груди, талии, бедер, длинные ноги, которые обвивались вокруг моей спины столько раз, но каждый раз, как в первый. «Боже, Одри!» — хрипло выдавливаю я. Она оборачивается через плечо, смотрит на меня, и в ее взгляде чистое соблазнение. «Иди сюда!» — шепчет она. Я делаю шаг вперед, затем еще один. Голос звучит хрипло. «Знаешь, я потратил целый месяц на то, чтобы все здесь довести до идеала. Нанял лучших мастеров, выбирал каждую деталь. Еще шаг. Но если бы я знал, что получу такой бонус...» Я останавливаюсь прямо за Одри, чувствуя тепло ее кожи. «Я бы начал этот ремонт в тот самый день, когда впервые увидел тебя». Одри тихо смеется, и звук отдается где-то в моей груди. Она медленно идет к ближайшему гамаку. Ее бедра покачиваются при ходьбе под музыку, и я сжимаю кулаки, чувствуя, как джинсы становятся мучительно тесными. Одри берется за края гамака, проверяет крепление легким подтягиванием, затем забирается в него. Ткань обхватывает ее тело, поддерживая спину. Она откидывается назад, вытягивая руки над головой, выгибаясь дугой. Грудь поднимается, живот втягивается, ноги медленно раздвигаются, поднимаясь вверх. Я смотрю, не в силах пошевелиться, как она делает шпагат в воздухе, идеальную прямую линию, и гамак плавно раскачивается от движения. «Черт!» — шепчу я. Одри переворачивается, обвивая гамак одной ногой, повисая вниз головой. Волосы касаются пола. Ее руки скользят по бокам, по бедрам, дразняще медленно. Она смотрит на меня снизу вверх, и в ее взгляде — желание, нежность, любовь. Я подхожу ближе. Она снова переворачивается. Теперь лежит в гамаке на спине, ноги согнуты, колени разведены в стороны. Руки скользят по ткани над головой, растягивая тело в длинную, гибкую линию. Я останавливаюсь в метре от нее, и мое дыхание сбивается. Член пульсирует в джинсах так сильно, что почти больно. Я смотрю на изгиб ее шеи, на твердые соски, на то, как мышцы живота напрягаются, когда она двигается. На то, как она медленно раскрывается передо мной. Неужели, черт возьми, мне так повезло? Она практикует йогу годами. Ее тело способно на невероятные вещи, сгибаться и растягиваться так, что у меня отключается мозг. Она моя. Выбрала меня. Любит меня. Одри медленно выпрямляет одну ногу вверх, носочек тянется к потолку. Другая нога остается согнутой, открывая мне вид, от которого я сглатываю. «Ближе», — шепчет она. Я подхожу, опускаюсь на колени перед гамаком. Ее лицо на уровне моих глаз. Я целую ее, медленно, глубоко, чувствуя, как она стонет мне в рот. Ее руки скользят по моим плечам, пальцы зарываются в волосы. «Я так долго этого хотела», — шепчет Одри между поцелуями. «Здесь, в твоем доме, без страха, без вины, только мы». Ее слова попадают прямо в сердце. «Только мы», — повторяю я, целуя ее шею, ключицы, спускаясь ниже. Губы касаются ее груди, и она выгибается, подаваясь ко мне. Я беру сосок в рот, посасываю, слегка прикусываю, и Одри всхлипывает, сжимая мои плечи. «Джейсон». Я продолжаю опускаться, целую живот, бедра, внутреннюю сторону бедра. Ее кожа горячая, дыхание сбивается. Гамак медленно покачивается от каждого моего прикосновения. Поднимаю глаза. Одри смотрит на меня сверху, губы приоткрыты, щеки залиты румянцем. «Покажи мне еще раз, какая ты гибкая», — говорю я хрипло. Одри кусает губу и медленно разводит ноги в стороны. Широко, шире, пока они не образуют прямую линию шпагата. Гамак поддерживает ее спину и бедра, ноги висят в воздухе, абсолютно открытая. «Господи, Одри, я больше не могу ждать». Наклоняюсь и провожу языком по ее киске. Медленно, от входа до клитора. Одри вскрикивает, ее бедра дергаются, гамак раскачивается. «Да», — выдыхает она. Я кладу руки на бедра Одри, удерживая гамак и погружаясь глубже. Лежу, посасываю, кружу языком вокруг клитора. Она такая влажная, сладкая, и каждый ее стон отдается пульсацией в моем члене. «Дже, не останавливайся, пожалуйста». Ее руки хватаются за края гамака, костяшки пальцев белеют. Ноги дрожат, все еще вытянутые в идеальном шпагате. Я ускоряюсь, добавляю пальцы, один, потом два, и чувствую, как ее стенки сжимаются вокруг них. «О боже, Джейсон, я сейчас...» Одри кончает с громким стоном, который эхом разносится по пустому залу. Ее тело выгибается, ноги подрагивают, голова откидывается назад. Я не останавливаюсь, продолжая лизать ее через оргазм, пока она не начинает отстраняться, слишком чувствительная. Но ее стон, такой громкий, такой чертовски сексуальный, обрывает последнюю нить моего контроля. Я встаю резко, расстегиваю джинсы дрожащими пальцами. Член вырывается наружу твердый до боли. Одри смотрит на меня затуманенным взглядом, грудь вздымается. «Я не могу ждать». Выдыхаю я, беря ее за бедра. «Возьми меня», — шепчет она. Я подхожу ближе, направляю головку члена ко входу. Гамак покачивается, и я придерживаю его одной рукой, другой направляя себя. Медленно толкаюсь внутрь. «Ох, черт!» — выдавливаю я. Она невероятно узкая в этой позе. Ее ноги все еще разведены в шпагате. Таз приподнят гамаком под непривычным углом, и я чувствую каждый миллиметр ее горячего, влажного тела, обхватывающего мой член. «Джейсон!» — стонет Одри, и ее голос дрожит. «Ты так глубоко!» Я толкаюсь до конца, и мы оба замираем, тяжело дыша. Ее стенки пульсируют вокруг меня, сжимаются, и я сжимаю зубы, чтобы не кончить прямо сейчас. «Ты чувствуешь это?» «Да», — выдыхает она. «Боже, да». Я начинаю двигаться, медленно, глубоко, наслаждаясь каждым толчком. Гамак раскачивается в такт, и я использую это, притягивая ее на себя, затем позволяя отойти, затем снова притягивая. Одри стонет с каждым толчком, ее руки тянутся ко мне. Я наклоняюсь, целую ее, жадно, грязно, не прекращая двигаться. «Я люблю тебя», — шепчу я ей в губы. «Слышишь, я люблю тебя». «Я тоже люблю», — выдыхает она между стонами. «Джейсон, быстрее». Я ускоряюсь, хватка на ее бедрах становится жестче. Гамак раскачивается сильнее, и я чувствую, как удовольствие нарастает в основании позвоночника. «Детка, я не продержусь долго». «Тогда трахай меня сильнее», — — шепчет Одри, ее взгляд полон темного желания. Что-то во мне ломается. Я выхожу из нее, и она недовольно всхлипывает, но я уже переворачиваю гамак, укладывая ее на живот. Ткань поддерживает ее бедра, ноги свисают вниз, руки хватаются за края. «Держись, детка». Я захожу сзади, одной рукой сжимаю ее бедро, другой направляю член и вхожу одним резким толчком. Одри кричит от удивления, от удовольствия. Я начинаю трахать ее жестко, глубоко, без пауз. Гамак раскачивается дико, ее тело подается навстречу каждому толчку. «Да», — кричит она, — «Джейсон, да, вот так». Я наклоняюсь над ней, одна рука скользит вперед, находит ее клитор. Кружу пальцами, и Одри снова кричит, ее стенки сжимаются вокруг меня мертвой хваткой. «Кончи для меня еще раз». Рычу я ей на ухо. «Хочу почувствовать, как ты кончаешь на моем члене». «О боже, Джейсон!» Она взрывается, ее тело содрогается, киска пульсирует и сжимается так сильно, что я теряю остатки контроля. 2-3 толчка, и я кончаю с глухим рычанием, изливаясь внутрь нее, держа ее бедра так крепко, что, наверное, оставлю следы. Удовольствие накрывает волнами, ослепляющее, всепоглощающее. Падаю на нее, придерживая гамак, чтобы мы не рухнули. Оба тяжело дышим. Ее спина под моей грудью поднимается и опускается. Я целую ее плечо, шею, зарываюсь лицом в ее волосы. «Я люблю тебя», — шепчу я снова. «Так сильно». Одри поворачивает голову, и я вижу слезы на ее щеках. Но она улыбается. «Я люблю тебя», — шепчет она. «Невероятно сильно». Я помогаю ей выбраться из гамака, и мы падаем на пол вместе, запутавшиеся, потные, счастливые. Она устраивается у меня на груди, ее пальцы рисуют ленивые круги по моей коже. Музыка все еще играет, небо за окном темнеет, город внизу зажигает миллионы огней. Но здесь, в этом моменте, существуем только мы. Только мы. Одри. Прохладный утренний воздух щекочет кожу, когда я лежу уютно устроившись в объятиях Джейсона. Солнечные лучи пробиваются сквозь шторы, окрашивая спальню в мягкие золотистые тона. Я рассеянно вожу пальцем по его груди, слушаю ровное дыхание, он еще спит. Моя новая жизнь с ним. Здесь. Еще не привыкла просыпаться в этом доме, в этой постели, рядом с этим мужчиной. Все кажется одновременно нереальным и абсолютно правильным. Как будто я, наконец, оказалась там, где должна была быть всегда. Но вместе со счастьем приходят и тревожные мысли, те, что я пытаюсь отогнать. Но они все равно возвращаются, особенно в такие тихие утренние часы. Виктория. Ее последние слова о ребенке. О возможном сыне Джейсона. Мы теперь этого не узнаем. Никогда. Джейсон отрезал все связи с ней, выбрал меня. И я знаю, что это ему стоило. Знаю, что где-то глубоко внутри его гложет мысль. А что, если она не врала? Что, если где-то растет его сын, о котором он никогда не узнает? Я провожу ладонью по его плечу, чувствую тепло кожи под пальцами. Он не говорит об этом, но я вижу, иногда взгляд его становится отстраненным, задумчивым, и я не знаю, как ему помочь. Не знаю, правильно ли мы поступили. А еще Дэйв. Интересно, как он там? Справляется ли? Нашел ли покой после всего, что произошло между нами? Я сжимаю губы, отгоняю укол вины. Я сделала свой выбор, честный, пусть и болезненный для всех. Дэйв заслуживает женщину, которая будет любить его всем сердцем, а не ту, что думает о другом, даже лежа рядом. Знаешь, наверное, каждая женщина временами задумывается, насколько сильно ее любит партнер, негромко произношу я, наблюдая, как Джейсон начинает просыпаться под моими прикосновениями, как его кожа покрывается мурашками. Но я не думала, что у этого есть крайняя стадия. Проверить это на деле. Любил бы ты меня, если бы я тебе изменила. как долго любил бы меня после моей смерти и как быстро нашел мне замену. Может, сразу ответить и обойдемся без экспериментов? — хрипло отвечает он, приоткрыв один глаз и сонно щурясь от солнца. На его щеке отпечатался след от подушки, и это делает его похожим на взъерошенного мальчишку. «Расслабься, я же не та твоя психованная экс, которая проверяла твою любовь, инсценируя свою смерть», — усмехаюсь я, вспоминая Викторию. «Но лучше ответь, мне правда интересно». Джейсон задумчиво потирает подбородок с легкой щетиной, от которой у меня всегда остаются красные следы на шее. «Если бы ты изменила...» Его пальцы на секунду замирают на моей талии. «Я бы продолжал тебя любить, но ушел бы. Закрывать глаза на измену — это не любовь, а мазохизм. И да, я бы страдал, как последний идиот, слушал Адель и смотрел мелодрамы». «Справедливо», — киваю я, чувствую, как от его честных слов щемит в груди. «А если бы ты умерла...» Его голос становится тише, а объятия крепче, словно от одной мысли об этом ему хочется держать меня ближе. «Я даже думать об этом не хочу. Но, честно, это разрушило бы меня. Годами бы не смог оправиться. А насчет замены пусть решает судьба. Нет-нет, я бы хотела, чтобы ты был счастлив», приподнимаясь на локте, глядя в его глаза. «Я бы, как ангел-хранитель, сама послала бы тебе идеальную девушку. Только после того, как убедилась бы, что ты достаточно поскучал по мне». «Конечно». «Правда?» Джейсон лукаво улыбается, и в уголках его глаз появляются морщинки. «И у нее была бы такая же потрясающая задница? И грудь?» «Придурок!» Шутливо бью его подушкой, отчего он критично охает. «За это пошлю тебе плоскую, как доска, чтобы полюбил за душу, романтик ты мой недоделанный!» «И это после всех разговоров о моем счастье!» Он критично закатывает глаза и перехватывает подушку. «Ты же понимаешь, что сейчас нарвешься на щекотку?» Я пытаюсь отползти подальше, но его рука уже на моей талии. «Знает же, что это мое слабое место!» «Ладно, ладно, последний вопрос!» Выдыхаю я сквозь смех, пытаясь увернуться от его пальцев. «Надеюсь, действительно последний», — вздыхает он, но хватку ослабляет. «А то мы так до вечера не встанем». «А любил бы ты меня, если бы я была...» Я делаю драматическую паузу. «Червяком», — перебивает Джейсон самым серьезным видом, хотя я вижу, как в глазах пляшут чертинки. «Тогда мне пришлось бы тоже им стать. Представляешь, как романтично? Два червяка под яблоней». «Это еще зачем?» — фыркаю я, представив эту абсурдную картину. «Чтобы заниматься червячей любовью, конечно». Он подмигивает бровями, изображая червяка. «Извиваться в земле? Есть листики?» «Ха-ха-ха, боже, прекрати!» Я не могу сдержать хохот. «Я вообще-то хотела спросить... Любил бы ты меня, если бы я была червяком, а ты — обычным человеком?» «Эй, ты обещала, что это будет последний вопрос», — произносит он, выбираясь из-под одеяла и подтягиваясь. «По крайней мере, на сегодня». Я залипаю на его обнаженной спине, думая о том, что, возможно, даже если бы он правда был червяком, я все равно любила бы его. Хотя, конечно, лучше пусть остается в текущей комплекции. «Все, я в душ», — объявляет Джейсон, направляясь к двери. «А то эти разговоры о червяках до добра не доведут». «Трус!» — кричу я ему вслед. «Убегаешь от серьезного разговора?» «Я не убегаю», — его голова появляется в дверном проеме. «Я стратегически перемещаюсь в сторону кофеварки. Присоединишься?» Конечно же, я соглашаюсь. Невозможно устоять перед его улыбкой и ароматом свежего кофе. Через полчаса мы уже выходим из дома, решив прогуляться в это чудесное весеннее утро. Я прижимаюсь к Джейсону, наслаждаясь теплом его тела и ощущением абсолютного счастья. почти абсолютного. Где-то на краю сознания живет мысль о его ребенке, малыше, которого он никогда не увидит. Я отгоняю эти мысли, но они возвращаются, особенно когда мы проходим мимо знакомого детского кафе, того самого, где когда-то с Дэйвом мы вели тот неловкий разговор о детях. Через большое панорамное окно я замечаю до боли знакомый силуэт. Застываю, как вкопанная, поворачиваюсь к Джейсону, и он без слов понимает мое состояние. Его глаза встречаются с моими, в них читается поддержка. Колокольчик над дверью звенит, когда мы входим внутрь. Воздух наполнен ароматом свежей выпечки и детским смехом. Джейсон напрягается, когда видит, как Дэйв, склонившись над высоким детским стульчиком, пытается накормить маленького мальчика. «Привет!» — мой голос звучит неуверенно. «О, ребята, привет!» — Дэйв выпрямляется, вытирая салфеткой испачканные руки. «Простите, мы тут с Майком ведем неравный бой с морковным пюре». Мы с Джейсоном обмениваемся взглядами. В горле пересохло. «Как ты? А где?» Слова застревают у меня в горле. «Виктория?» Дэйв мрачнеет. «Ждет решение суда. Тюрьма или принудительное лечение. Как только я нашел своего сына и получил доказательства, спецслужбы взяли ее. Мы снова переглядываемся с Джейсоном. «Его сын?» Эти слова эхом отдаются в голове. «Думаете, я поверил липовому ДНК-тесту от женщины, инсценировавшей собственную смерть?» Дэйв качает головой, его пальцы нежно касаются пухлой щечки малыша. «Я сделал новый. Результат стопроцентный. Хотя он замолкает на секунду. Я понял, что это мой сын в ту самую секунду, когда впервые взял его на руки». Никакие тесты не нужны, чтобы почувствовать родную кровь. Но для оформления опеки пришлось все сделать официально. Присматриваюсь к мальчику внимательнее, и у меня перехватывает дыхание. Они как две капли воды, те же выразительные глаза, тот же упрямый подбородок. Как Виктория надеялась убедить Джейсона в его отцовстве? Уму непостижимо. «Я так рада за тебя, Дэйв!» Мой голос дрожит от искренности. «Ты обрел ту семью, о которой мечтал!» «Спасибо!» Он улыбается, вытирая пюре с подбородка Майка. «Это щемящее чувство тоски по ребенку, оно необъяснимо. Теперь я понимаю, почему все эти годы меня так тянуло к детям. Душа чувствовала, что где-то есть мой малыш!» Чувствую, как глаза наполняются слезами. Осталось найти ему достойную маму. Вздыхает Дэйв. «Если будет нужна помощь с малышом, обращайся, я помогу». Слова вырываются, прежде чем я успеваю их обдумать. Джейсон резко поворачивается ко мне, и я физически ощущаю его напряжение. В голове проносится мысль: «Опять этот треугольник, опять все может усложниться». Но Джейсон неожиданно расслабляется, с теплотой глядя на малыша, который сейчас увлеченно выплевывает пюре. «Мы поможем». Твердо говорит он, и его рука успокаивающе сжимает мою. Конец.